Они вместе поехали в Хенкердинген, и поездка оказалась неудачной. Все было так, как предполагал Лео. Мать была вне себя от гордости, волнения и любопытства. Родители едва узнали Лео. Мать ахнула и всплеснула руками. Отец был немного смущен. Лео оказался выше его ростом. Родители придирчиво присматривались к Даниэль и тут же захотели всем ее представить. К сожалению, Даниэль не владела немецким, а отец питал врожденное недоверие к уроженцам Галлии. Ведь они едят лягушек. Он забавлял гостю кровавыми историями о войне. Все то лето было каким-то спектаклем, каким-то бесконечным представлением. Лео храбро исполнял свою роль и дал тот концерт, которого от него ждали, и даже еще два. Он видел, что Даниэль держится из последних сил. Видел, какого труда ей стоит общение с его родителями. И уже жалел, что взял ее с собой. Он знал, что она все терпит ради него. И у него сжималось сердце при виде Даниэль, прогуливающийся по саду рука об руку с его матерью. Отец прочитал ему длинное наставление о радостях брака и супружеских обязанностях, после которого Лео пришлось пробежаться, чтобы прийти в себя. Все здесь давило, душило и угнетало. Концерты прошли ужасно. Лео думал, что изменился, что все тяжелое осталось в прошлом, но его старое «я» вернулось к нему, словно вырвалось из засады. Его трясло, тошнило и мучил страх. С ним происходило что-то непонятное. Даниэль принимала удары на себя. Она всегда принимала удары на себя. Когда они оставались вдвоем, Лео во всем винил ее. Он понимал, что это несправедливо, но сдержаться не мог. В то время он не сознавал, насколько эгоистично его поведение. Понадобилось много лет, чтобы он понял, что натворил. Если бы Даниэль не любила его так сильно, если бы возражала ему. Но Даниэль относилась к тому редкому типу людей, которые терпят. И она была снисходительна, выслушивала его, поддерживала и терпела почти все. Он заново переживал свое детство. Даниэль принимала удар на себя. В нем все еще жил прежний Лео, преображенный, замаскированный и куда более изощренный в своем эгоцентризме. Все то лето он был на первом месте. Даниэль молчала. Но в поезде по дороге домой она плакала, и под глазами у нее чернели круги. Они поженились в конце сентября. Брак они зарегистрировали в мэрии в Париже. Никто из них не был религиозен. Родители Лео начали было строить планы относительно свадьбы. Мать уже представляла себе это белоснежное торжество, но, увидев ужас в глазах Даниэль, Лео сумел остановить их. Это стоило матери приступа астмы, и в течение 4 дней она встречала Лео и Даниэль ледяными взглядами. Но они настояли на своем. Они поженились и переехали в маленькую квартирку. Оба продолжали свои занятия. Всю осень в Лео бушевали бури, хотя внешне он был спокоен. Осознанные и неосознанные чувства появлялись и исчезали. После Нового года Даниэль пришлось не одну ночь сидеть у постели Лео, когда его мучили приступы страха. Еще хуже стало, когда начались студенческие концерты. В связи с предстоящими концертами у Даниэль появились и свои трудности, но Лео как будто не замечал их. Он не помог ей составить программу, не отозвался на ее предложение сыграть дуэтом. Раньше они часто играли дуэтом. И с большим успехом. Им обоим это нравилось. Но теперь Лео даже не ответил ей. Словно не слышал ее. По временам он прикладывался к бутылке. Однажды мартовским вечером он пригрозил, что сожжет себе руки в пламени газовой горелки, чтобы никогда больше не играть. Даниэль силой помешала ему исполнить это намерение. Он чувствовал себя несчастным, сердился на нее за то, что она была свидетельницей его унижения и теперь, и раньше. «С меня довольно», — сказал он. «Я не хочу быть исполнителем. Я хочу только сочинять музыку. И ничего больше». «Чему быть, того не миновать», — покорно сказала она, как в прошлый раз, и добавила: «с Божьей помощью». Поэтому Лео не получил диплома. К большому огорчению маэстро, преподавателей и друзей. Даниэль сыграла свой концерт с блеском. Зимой у них родилась дочь. 10 лет. Лео Левенгаупт. 10 лет ты был композитором. И это была ложь. Все было ложью. 10 лет новых занятий, упорной работы над замыслами, которые так и не воплотились в музыку. Счетов, которые все приходили и приходили. Родители после его окончательного разрыва с ними больше не помогали Лео. А Даниэль была слишком горда, чтобы просить помощи у своих. Привычки Лео обходились дорого, гораздо дороже, чем ему казалось. К тому же была маленькая Жозефина. Однако, если бы отношения между Лео и Даниэль были добрые, и у него ладилось с работой, они бы спокойно пережили эти тяжелые годы. Но Лео словно не принимал участия в собственной жизни. Даже дочь оставляла его безучастным. Порой он пугался самого себя. Даниэль тихонько крадется с дочерью на руках. Жозефине 3 года. Лео, конечно, их слышит, но знает, что должен доставить дочери удовольствие. Она хочет напугать его. Они останавливаются у него за спиной. Даниэль наклоняется над его плечом, Жозефина прижимается головкой к его шее, и обе разом кричат: «У-у-у!» Жозефина хохочет над его испуганным лицом. «Еще раз!» — кричит она. «Еще раз!» И все повторяется сначала. Золотистые кудряшки дочери щекочут Лео лицо. От нее вкусно пахнет. Она вся сладко благоухает, как корица. «Еще раз!» «Нет», — говорит Лео. «Сегодня я уже достаточно напуган. Я работаю. Папа работает». Он смотрит на ее личико. Ее глаза с мольбой устремлены на него. Она чего-то ждет. Это его дочь. Чего она ждет от него? «Даниэль», — вдруг говорит он, — «взгляни. Что ты об этом думаешь?» Он протягивает ей нотный лист. Она читает, нахмурив брови. Лео не смотрит на дочь, но чувствует, как личико Жозефины меняется. На нем написано разочарование. Уголки губ опускаются. Даниэль берет скрипку, лежащую на рояле. Играет несколько тактов. «Очень хорошо, Лео», — говорит она. «Очень. Тебе правда нравится? Правда?» «И я бы только сказала...» — осторожно, — говорит Даниэль. «По-моему, вот тут в конце это звучит суховато». «Суховато?» «Да, чуть-чуть. Соль, миля. Может быть, это слишком просто?» Он гневно стучит по столу. «Суховато!» — кричит он. «Папа работает», — задумчиво лепечет Жозефина. «Ты ведь сам спросил мое мнение? Неужели ты хочешь, чтобы я лгала тебе?» «И не забывай, сперва я сказала, что мне это нравится». «Да», — он смягчается, — сказала. Лео знает, что она права. Знает также, что этот этюд вполне ординарен и похож на все и вся. Только не на него самого. Так бывает почти всегда. Его вдруг осеняет. Он пишет 2-3 хороших такта, обещающие начало. Потом все точно замыкается. У него под пальцами становится ничем, превращается в общие места. Неужели только гордость не позволяет ему в этом сознаться? Или трусость? «Пожалуйста, присмотри за Жозефиной», — просит Даниэль. «Мне надо уйти». «Ты надолго?» Он тяжело вздыхает. «Нет», — тихо отвечает она. «Я скоро вернусь». Жозефина сидит на корточках и снизу смотрит на него. Что ему с ней делать? Он тоже садится на корточки. Оба молчат. Проходит несколько минут, прежде чем они придумывают, чем им заняться. Они рисуют. «Смотри, Жозефина, папа нарисовал лодку. Она плывет по морю». «Не хочу лодку», — робко говорит Жозефина. «Не хочешь рисовать лодку?» Лео смущен. «Смотри, какая красивая. А в ней мальчик удит рыбу». «Не хочу мальчика». «Ну хорошо. Тогда нарисуем девочку. Маленькую девочку в лодке». «Не хочу девочку». «Ну ладно». Лео растерян. Он откладывает карандаш. «Что же тебе нарисовать?» Ничего-то он не умеет. Ни сочинять музыку, ни рисовать. Жозефина долго и внимательно смотрит на него. Ему почему-то страшно от ее взгляда. «Папа хороший», — говорит она. «Хороший». И обнимает его за шею. Он держит дочь, не зная, что с ней делать. Неуклюже гладит ее по головке. Невольно вспоминает маленького мальчика, который играл с солнцем, но не умел играть в игрушки. Это было 1000 лет назад. 1000 солнечных лет назад. Он вспоминает и другую маленькую девочку. Она сидела в траве и серьезно смотрела на него. Они не понимали языка друг друга. Они были чужие. И это тоже было 1000 лет назад. Все это проносится у него в голове, а он все гладит и гладит по головке эту маленькую, чужую девочку. Музыка переживала подъем так же, как живопись и литература. Музыку теперь писали по-новому, пользуясь новыми выразительными средствами. Шли жаркие споры, программы менялись, премьеры освистывались или награждались бешеными аплодисментами. Художники искали новую правду, новый язык. Все подвергалось сомнению, рушились мифы. Например, миф о Бетховене. Потом появлялись новые мифы и новые идеи. Лео Левенгаупту приходилось несладко. он сочинял музыку. Большие произведения и малые, имевшие больше или меньше успех, денег это приносило немного, но концы с концами он как-то сводил. Его считали многообещающим композитором, главные достижения которого еще впереди. Однако сочинение музыки, то, к чему он всегда стремился, вопреки ожиданиям, не приносило ему покоя и не дарило свободы. Лео догадывался о причине, и именно это перевернуло его жизнь. А причина заключалась в том, что все было ложью. Абсолютно все. Он не имел собственных выразительных средств, не мог выйти за рамки, им самим установленные, найти правдивый язык. От того, что было присуще только ему и иногда прорывалось наружу, веяло ушедшими временами. Это подавляло его, будило сомнения. Порой он совершенно не мог сочинять и страдал от бессилия. Довольно скоро Лео понял, что переоценил себя, что он не в силах осуществить то, для чего был предназначен. Не нашел он и пути назад. Ему мешали гордость и трусость. Он мог бы вернуться, но он понимал, что такое совершенство, и был способен отличить истинное и великое от подделки. Понимал, но не мог осуществить. И это доводило его до исступления. К тому же ему мешало самолюбие. Если бы он все понял, пока было не поздно. Если бы принял участие в собственной жизни. Но он жил только мечтами. О сочинении музыки. О том, что он мог бы охотиться как равный с великими охотниками. О бескрайних охотничьих угодьях. Мечтами о солнце. Он мечтал о том, что напишет. О великом и прекрасном. Но на бумаге все тут же обращалась в прах. Поэтому он писал меньше и меньше. И в конце концов почти перестал писать. Если бы он это понял, пока было не поздно. Но он не понял и загубил Даниэль. Загубил лучшего человека, встреченного им в жизни. Загубил почти умышленно, не желая понимать, что делает. Он был обязан понять. Но он закрыл глаза, как и тогда, когда вступал с ней в брак. Из страха перед одиночеством. Или не поэтому? Теперь чувство ответственности и вины будет мучить его до конца жизни. Когда Даниэль через 6 лет сумела найти в себе силы, чтобы возобновить концертную деятельность, она была уже сломлена. Все изменилось. Ее игре не хватало сосредоточенности и силы. И тогда она начала давать уроки, что всегда вызывало у Лео презрение, да и ей самой не очень нравилось. Так презрение Лео к самому себе и его эгоцентризм отравили все, что его окружало, в том числе и Даниэль. Она еще храбрилась больше, чем имела для этого сил. Наверное, ей хотелось держать слово, которое она дала себе в тот раз, когда он сделал ей предложение. Он же, как ребенок, этого не понял. У него и в мыслях не было помочь ей сдержать слово. Сам-то он никакого слова не давал, и потому не чувствовал себя связанным обещанием. Лео был человеком, неспособным держать слово. Вся его жизнь состояла из невыполненных обещаний. Все было ложью. И творчество, и семейная жизнь. Все умерло. Потому что ему недоставало главного — таланта. Так, без любви, он медленно загубил свою жизнь. Через 9 лет Даниэль ушла от него, забрав с собой дочь. Их разрыв произошел тихо и спокойно, в духе Даниэль. Она оплатила все счета и разложила по местам все бумаги, даже написала для него памятки. Потом объяснила, что все еще любит его. Любит больше, чем ей хотелось бы, но, кажется, он вообще не представляет себе, что значит кого-то любить. Лео понял, что она имеет в виду, и устроил сцену. Он умолял ее остаться и, в конце концов, осыпал обвинениями и упреками. Даниэль тихо ушла посреди этой сцены. Несколько месяцев Лео чувствовал себя лучше, чем все последнее время, и наслаждался свободой. Потом началась зима, и он мог уже только тосковать по Даниэль, по ее рукам, объятиям, словам. Он пытался вернуть ее, но она не отвечала на его письма. Он тосковал по дочери, на которую прежде не обращал внимания. На деньги, отложенные для оплаты счетов за газ, он купил Жозефине фарфоровую куклу. В письме он солгал, что эти деньги — гонорар за его сочинение. И ему некоторое время пришлось обходиться без газа. Но больше всего Лео тяготила утрата не жены и дочери, а самого себя. Он пестовал эту утрату. Ему было 29 лет. У него появились седые волосы. Потом он углубился в работу, в свое последнее страшное путешествие по отчаянию. Каждое движение пера стало ему теперь так же ненавистно, как раньше были ненавистны концерты и выступления. Он пытался написать симфонию. В основу ее он положил старый набросок, тему, пришедшую к нему когда-то давным-давно, холодной, удивительной ночью в Гиссене. Лео вложил в эту работу всю душу. Он цеплялся за нее, как за спасательный круг. Она должна была помочь ему выбраться туда, где все опять станет правильным, где больше не будет границы между ложью и правдой. «Кого я вижу? Не как молодой Левенгаупт? Маэстро!» Лео вскочил со стула, чуть не опрокинув бокал с абсентом, и пожал маэстро руку. «Разрешите присесть?» Голос у маэстро был прежний, его не мог заглушить ни шум разговоров, ни звон бокалов. В тесном помещении было темно, но Лео видел, что маэстро тоже постарел. Хотя глаза остались прежними, как насмешливая улыбка. Одет он был в черное, как всегда. Перчатки тоже были черные. «Давно мы не виделись», — сказал маэстро. «Да. Сколько же лет мы не виделись?» «Не будем думать о годах. Когда человек достигает моего возраста, ему неприятно о них думать. Они как лес. В один прекрасный день на лес налетает ветер и валит деревья. 5 лет, не меньше». «Верно. Как дела?» «Спасибо. Хорошо. Правда? Это меня радует. А Даниэль? Даниэль? Она уехала. Да, я кое-что слышал. Должен сказать, Левенгаупт. Между прочим, давайте выпьем. Что вы пьете? Лео показал на свой бокал. Прекрасно, сказал маэстро. Официант, еще две порции того же. Так на чем мы остановились? Мы говорили о Даниэль. Совершенно верно. Должен сказать, Левенгаупт, я многого ждал от вас обоих. От обоих. В самом деле, многого. Боюсь, и мы тоже. И вот я встречаю вас здесь, им подали абсент. Вы часто здесь бываете? Каждый вечер. Вот как. А ваши композиторские занятия? Лео долго молчал. Маэстро, вчера я был на концерте и слушал Дебюсси. Послеполуденный отдых Фавна, — сказал он наконец. Вот как? Я тоже там был. Почему же я вас не видел? Я стоял в конце зала. Правда? Да, слушал и плакал. Его музыка как зонтик от солнца. Он держит его под мышкой, но у моря раскрывает огненно-красный, большой, изумительный. Да. Я плакал. Помните, вы когда-то предсказали мне много слез и много бессонных ночей? Да, Лео? Помню. Я уже много лет сочиняю музыку. Маэстро, я знаю, вы кое-что из этого слышали.